Глава 56. Приехав на Южную улицу, майор Мешков сразу понял — не успел. Что-то уже произошло. Нечто непредвиденное и тревожное. Из-за штакетников с опаской высовывались ротозеи, самые любопытные снимали на телефон. У распахнутой калитки частного дома в страхе переговаривались две тетки, тыча пальцем во двор. Туда и вбежал Мешков. И увидел страшное. На крыльце одноэтажного дома сидел сгорбленный капитан Петрук. Тут же лежал Колесников. Петрук держал голову напарника на коленях, пытался зажать кровавые раны на животе и умолял. — Открой глаза! Смотри на меня, Игорь! Сейчас приедут врачи! Держись, придурок! — Мать вашу! Какого кукуя! — выругался Мешков. Он присел, попытался нащупать у раненого пульс, услышать дыхание тщетно. Лейтенант и поэт Игорь Колесников был мертв. «Кто?» — яростно выдохнул майор. Петрук кивнул в открытую дверь. В доме лежал расстрелянный здоровяк, схватившийся за автомат. Тот самый ударник по фамилии Сиваконь. Многочисленные пули в грудь и в голову не оставили ему шансов на жизнь. На руке, сжимавшей автомат, что-то блеснуло. Мешков присмотрелся. Широкое кольцо с тремя алыми камушками. Майор вышел во двор, вдохнул свежий воздух, шумно выдохнул через нос. Спросил Петрука. — Ты его завалил? Капитан кивнул. — Как же так? — Олег, я услышал крик, забежал. Ударник ножом бил Игоря в живот. Я выстрелил, ранил гада, загнал в дом. А этот бугай выхватил автомат. Ну, я и разрядил обойму. — А у Игоря шо? Заклинило! Петрук сжал веки, опустил лицо и замотал головой. Мешков шагнул за порог и присел. На полу лежали окровавленный нож диверсанта, ударника и пистолет Игоря Колесникова. Майор поднял пистолет, показавшийся ему легким, и проверил обойму. Пустая. — Да чтоб меня! Смерть подчиненного — это и его вина. Накричал на молодого сотрудника, когда тот упустил Штанько, и вот результат. Подавленный Колесников, часто думающий стихами, забыл, что пистолет разряжен. Примчалась машина скорой помощи. С другой стороны улицы подкатил Урал Росгвардии. На узкой улочке стало шумно, из кунга Урала высыпали бойцы. Перед ними появился командир Бахтин, оценил обстановку и отдал команду. «Оцепить двор! Проверить дом и постройки!» Женщина-врач разрезала одежду на груди Колесникова, осмотрела тело и развела руки. Поздно. Повреждена брюшная артерия. «Дайте капитану таблетку», — попросил Мешков за Петрука. «Я сделаю инъекцию», — пообещала врач. Осмелевшие граждане подтягивались к дому на зрелище. Мешков разглядел Раису Петровну Войтенко, мать Бориса, убитого в бане вместе с Настеной. — Раиса Петровна, пройдите сюда, — попросил он. Женщина подошла к порогу, пригляделась, признала убитого Колесникова и ахнула. — Так это же... — Это герой, — твердо сказал майор. — Сейчас вы посмотрите один предмет. Держитесь за меня и проходите в дом. Полицейский завел бледную женщину в дом. При виде очередного трупа Раиса Петровна вцепилась в локоть Мешкова. Он подсветил телефоном кольцо на мизинце ударника. — Смотрите в оба глаза. Видите кольцо? Ваше или нет? Раиса Петровна прикусила губу и затряслась мелкими кивками. Из ее глаз покатились слезы. — Наше! Наше фамильное! Борис для Настены взял! Я благословила. Точно? Подтверждаете? Переспросил полицейский. Войтенко указала пальцем на убитого. Это он их? Моих Борю и Настю? Да, он убийца. Штанько ни при чем. Убежденно сказал Мешков. Ваш лейтенант отомстил, а сам... Глаза женщины расширились от ужаса, она прикрыла ладонью рот. Служба такая. Мешков вывел Раису Петровну на улицу, сам вернулся в дом, обыскал убитого. Нашел паспорт на имя Богдана Сивоконя, деньги в рублях и долларах и пробитый пулей смартфон. В дом зашел подполковник Сотников из ФСБ в сопровождении майора Бахтина. Сотников деловито осмотрелся и потребовал отчет. Олег Николаевич, изложи вкратце, что тут у вас? Убит диверсант, перешедший границу. Он причастен к убийству как минимум трех гражданских и лейтенанта полиции. По документам Богдан Сивоконь. Последние годы проживал на Украине, а раньше играл на ударных в местном ресторане и носил кличку Ударник. Ударник? Какого черта вы его пристрелили? Возмутился ФСБшник. Мешков вскипел. «Он моего Колесникова положил! Парню еще жить да жить! А задерживать вас не учили? На ударнике живого места нет. Вы оборвали ниточку. Я не швея нитки вязать!» Тимур Бахтин поспешил вмешаться. «Давайте успокоимся. Мы все офицеры, делаем одно дело, служим родине». Сотников отходил медленно. Из перехватов мы узнали, что у наследника есть связной с позывным «Ударник». Затевается что-то крупное. Здесь, на границе. Ударник мог знать. «Очередные диверсии», — предположил Бахтин. «Росгвардия усилит охрану электроподстанций и мостов». «В округе есть особый объект — подземное хранилище боеголовок к тактическому ядерному оружию. Если враг нацелился туда, понимаешь, какую ниточку ты оборвал?» — Я объявлю своему капитану благодарность, — настоял Мешков. Бахтин его поддержал. — Если бы моего офицера зарезали, я бы тоже не сдержался. Сотников погасил эмоции, перешел к делу. — Обыск провели. Что обнаружили? Записки, средства связи — все мне. — Только телефон. Правда, аппарат. Мешков передал простреленный смартфон. «Ну вот, там могла быть ценная информация. Работа для ваших специалистов». «Придется в управление отсылать», — посетовал Сотников. «Время! Время!» Мешков посмотрел на убитого ударника и спросил. «Юрий Михайлович, по опыту контрразведки, позывные что-то значат?» «Как правило. Но чаще всего это такая мелочь, что не ухватить. Ударник играл на ударных. А наследник? Тимур Бахтин подсказал с улыбкой. Полковник Артемов ждет наследника. Я про ребенка. Мешков оставался серьезен. Этот ударник перевозил на автобусе ритуал оружие диверсантов. А автобус заказывали военные. Звонил некто Артемов, но командир части заказ отрицает. Сотников прищурился. Полиция не верит полковнику Артемову? «Я верю фактам. Автобус использовали и вернули с полным баком. На наш СЗС ритуал не заправлялся. А где еще можно достать бензин? У армии и Росгвардии». «Но-но, мы чужих не заправляем», — заверил Бахтин. «Мои оперативные данные это подтверждают», — согласился Мешков. «А военных мне проверить не дадут». Майор полиции и подполковник ФСБ открыто смотрели в глаза друг другу, пока Сотников принял вызов и кивнул. «Я займусь этим».